«Ты знаешь, что натворил Фнор с Кантом?» — закричал предводитель. «Все звери в Вейре словно сошли с ума». Он тоже прикрыл уши и гневно уставился на девушку, ожидая ответа. Брека посмотрела на Лессу. Быстрый взгляд госпожи Бендена был полон ужаса и вины. Кант и Фнор на пути к алой звезде. Флар застыл. Глаза его полыхнули оранжевым, как у Мнемента. Секунду он глядел на девушку с таким ужасом и гневом, что она невольно отшатнулась назад. Ее движение словно пробудило Флара. Он перевел взгляд на своего бронзового, громоподобно трубящего с высоты. Флар расправил плечи, стиснул кулаки так, что над косточками пальцев побелела кожа. Внезапно шум в Вейре прекратился, и разом каждого его обитателя ощутил мысленное предупреждение, неясное, смутное, исходившее от огненных ящериц. Водоворот, чудовищный, огненный, головокружительный, давление, безжалостное, смертельное, пенящаяся скользкая, бурая поверхность, то вздымающаяся, то опускающаяся вниз, поток жары, мощный, сокрушающий, как волна прилива. Страх, ужас, невнятное, едва различимое желание убежать, скрыться. И вдруг у одного человека вырвался вскрик, подобно ножу, ударивший по обнаженным нервам. «Не покидай меня!» Крик, словно звон оборвавшейся струны. Крик существа, терзаемого страшной болью. Мольба, которая эхом отдалась в темных разверстых провалах вейров, в сознании драконов, в сердцах людей. Рамота взмыла вверх, рядом с ней был Мнемент. За ними поднялись все драконы Бендена. Воздух гудел под ударами крыльев. Брека ничего не видела. Глаза ее налились кровью из залопнувших сосудов, не выдержав крика мольбы. Но она знала, чувствовала, как в небе возникло пятнышко, как оно со все возрастающей скоростью устремилось вниз, к земле, в падении. В падении столь же беспомощным, смертельным, как то, которое Кант пытался остановить над каменными пиками Телгарских гор. Брека стиснула руки. Это тело, камнем летящее вниз, не подавало признаков жизни, ни проблесков сознания, ни отклика на ее отчаянные призывы. Над головой девушки драконы, выстроившись клином, рванулись в ночное небо. Клин становился все толще, плотней, по мере того, как к нему присоединялись все новые и новые звери. Один, два, три слоя, широкая дорога из тел королев наискосок вытягивалась вверх, как гибкая, прочная сеть, готовая поймать падающую пылинку. На этот живой ковер последний, смертельный миг принял окровавленное тело коричневого, перекатил смятый, изломанный комок по спинам и скрещивающимся крыльям и осторожно опустил на землю Вейра. Брекка, полуослепшая, оказалась усочившегося кровью Канта, тело Канта первой. Фнор все еще был привязан ремнями к обожженной шее дракона. Рука девушки нащупала горло всадника. Ее дрожащие пальцы искали пульс. На ощупь кожа Фнора казалась холодной и липкой. Брека попыталась приподнять его голову. Лед не мог быть тяжелее. «Он не дышит!» — закричал кто-то. «Губы посинели! Он жив!» «Жив!» — пробормотала Брека. Пальцы ее ощутили слабый удар, затем другой. Нет, она не ошиблась. Там, на звезде, нет воздуха. Он задохнулся. Что-то полузабытое мелькнуло в памяти Брекки, заставило ее разжать сведенные судорогой челюсти Фнора. Она накрыла его рот своими губами и силой вдохнула воздух, прогоняя его все дальше и дальше, в гортань, в легкие. «Правильно, Брека», — послышался чей-то голос, — «это может сработать. Не торопись, дыши размеренно и глубоко, иначе собьешься». Кто-то сильными руками сжал ее. Она цеплялась за безжизненное тело Фнора, пока не поняла, что их обоих пытаются снять с шеи дракона. Потом пришел чей-то ментальный сигнал, ободряющий, требовательный. «Кант, держись!» Дракон очнулся. Его боль, жестокая, неимоверная, словно волной накрыла сознание Брекки. Она продолжала гнать воздух в легкие Фнора.